Так думал Чик. Скрипнув кроватью, Ясон потянулся к пепельнице, чтобы достать окурок. Пепельница стояла на полу. Снова спичка озарила коротенький нос, большие губы и тени впалых щек. Он откинулся на подушке и пыхнул папиросой. «Ты стал тянуть чемодан, и вдруг что-то случилось», — напомнил Чик. «Да, слышу, перестал храпеть. Я перемандражил и совсем залез под кровать. Думаю, если он сам проснулся, ничего не заметит. Минут 20 пролежал под ним. Чувствую, спит». «Начал храпеть?» — спросил Чик. «Нет», — сказал Ясон. «По дыханию вижу. Я по дыханию лучше доктора могу определить, спит человек или притворяется». «У спящего ровное дыхание», — заметил Чик. «Это ерунда», — сказал Ясон. «Ровное дыхание можно придумать, но есть такое, что ни за что не придумаешь». «А что это?» — спросил Чик. «Это так не расскажешь», — ответил Ясон. «Это надо как следует перемандражить несколько раз, тогда почувствуешь. Да, тебе это и не надо знать. Одним словом, вижу, спит. Потихоньку выволакиваю чемодан, подхожу к окну, смотрю, нет моего паразита. Оказывается, он в парке из кустов выглядывает. Еле увидел. Ничего себе, на вассере стоит. Я, значит, тут рискую, а он голову прячет. Даю знак, подходит. Я прицепил чемодан к веревке и осторожно спустил ему. Даю знак, что еще буду спускать. Он отвязывает веревку, переходит улицу, перелезает через ограду и стоит там в кустах. Лиандры, что ли, называются? Такие вонючие цветы». «Да-да», — живо подтвердил Чик. «Это олеандры. У них цветы, когда переспеют, вонять начинают». «И вот он, значит», — продолжал Ясон, — «стоит среди этих вонючих цветов, сам такой же вонючий. А я поднимаю веревку, кладу ее на подоконник и только поворачиваюсь, как вдруг открывается дверь во вторую комнату, и в дверях останавливается женщина». «И она тебя не видит?» — спрашивает Чик, пораженный таким ходом событий. Чик даже привскочил на кровати, что не понравилось кошке. Но сейчас ему было не до нее. «Как не видит? Прямо на меня смотрит!» — восторженно говорит Ясон. «И что она говорит?» «А ничего не говорит. Стоит и смеется». «Смеется?» «В том-то и дело, что смеется». «Но почему?» «Откуда я знаю? Наверное, от страха или стыда. Она ж голая». «И он просыпается от ее смеха», — догадывается Чик, чувствуя, как волосы у него на затылке привстали, аж кожа на голове защемилась. «В том-то и дело, что нет. Она так тихо-тихо смеется и вся дрожит». «Но почему она полезла среди ночи в эту комнату? Она что-нибудь услышала?» Допытывается Чик, отчетливо представляя эту ужасную картину. Вот она стоит в дверях, тихо смеется и вся дрожит голым телом. Чик почему-то представил, что эта дрожащая кожа совершенно белая, даже слегка пупырчатая, вроде бы от холода. Хотя где взяться холоду, когда олеандры на всю улицу воняют? Чик чувствует, что если бы эта женщина была позагорелей, то картина получилась бы не такая ужасная. «Да нет», — усмехнулся Ясон. «Я знаю», — вдруг догадался Чик. «Она была лунатик. Она искала выход к Луне». «Лунатик», — презрительно повторил Ясон. «Если ты лунатик, лезь на крышу, а не мешай людям спать». Чик почувствовал, что последнее слово прозвучало неубедительно. «И ты его убил?» — спросил Чик, холодея, хотя и так знал, что он именно этого мужчину убил. Он хотел представить, что бы было, если бы этот мужчина не заснул. Но у него ничего не получилось. Он только представил, что этот мужчина неподвижно лежит себе с открытыми глазами и скучно так, скучно смотрит в потолок, как бы заранее готовясь к состоянию мертвеца. «Да», — сказал Ясон и неожиданно добавил. «Слушай, Чик, у меня папиросы кончились. Где теткины папиросы лежат, знаешь?» «Знаю», — сказал Чик, вставая. «Сейчас принесу». «Она что, риц курит?» «Да», — сказал Чик и вышел из зала. Он тихо прошел через столовую, где спала тетя Наташа. Пол в столовой был крашеный и, наверное, поэтому быстрее остывал. Ступать по нему босыми ногами было приятно. Он вышел на веранду и нащупал возле столика, где стоял самовар, начатую пачку папирос Рица, который курила его тетушка.